Я могу понять, как Да. Здравствуйте, Сбербанк России, ведущий специалист Трубцова Елена Геннадьевна. Данный разговор записывается. Елена Александровна, я могу услышать по данному номеру? Слушайте. Елена Александровна, это вы, все верно? Да. Звонок из управления по работе с проблемной задолженностью касательно вашего договора потребительский. На данный момент у вас зарегистрировано уже длительное нарушение. Согласно 37 статье Гражданского кодекса, вы обязаны долг оплатить. Требования на оплату долга выставлены сегодня, максимум завтра. Сумма к оплате на сегодня предварительная 14 200 рублей. Будете вносить сегодня или завтра? Какой из этих дней? Никогда не буду вносить. А на каком основании вы отказываетесь от оплаты? В суде об этом поговорим. А с чего вы решили, что банк будет подавать в суд? Единственное место, в котором вы можете получить ответы на эти вопросы, это суд. Не подойдите в суд, значит, не получите. Потому что я так решила. Решила. Елена Александровна, на основании 1005 статьи Гражданского кодекса банк имеет право передать ваш договор на взыскание коллекторского агентства. И что это изменит? Решать данный вопрос. А не будет лица в сумму долга, что это изменит? Каким образом? Ну, позвонят. Ну, может, приедет какой-то там хилый нытик. И что? Елена Александровна, вы считаете допустимым взять чужие денежные средства в размере 121 000 рублей? Вы ответьте на вопрос. Ну, вот, передадите вы. И что это изменит? А я уже ответила на ваш вопрос. Нет, не ответили. Внимательно, пожалуйста, слушайте. Пожалуйста, отвечайте. Они решают самостоятельно. Ну и пусть решают самостоятельно. Так а каким образом это приблизит тот светлый день для вас, когда я вам оплачу? А почему для нас? Ну, для вас это светлый день. Чего вы так решили? Если а нет, для вас грусть, если я вам оплачу. Ну ладно, как скажете. Вам а виднее. Вы с какой целью меня перебиваете? Ну, вы же меня перебиваете. Почему бы мне вас не перебить? Я отвечаю на ваш вопрос. Так, а я на ваш. Нет, я вам вопрос задавала ранее, вы на него так и не ответили. И я вам задавала вопрос ранее, вы на него так и не ответили. Елена Александровна, я с вами спорить не намерен. На ваш вопрос пока. Я уже ответила. Пока-пока тогда. Значит, может, вам перезвонить еще, я с вами еще не прощалась. А я уже попрощалась. Ситуация не решена. Я вас прощаю. Вы считаете? Вы считаете допустимым взять 121 000 чужих денежных средств и не возвращать? Конечно. Отказываться от оплаты? Да, я считаю это прекрасно. Понимаете, что в данной ситуации банк вправе произвести передачу договора также на выездное взыскание согласно федеральному закону 230. Ой, как страшно. Но приедет какой-то, я уже об этом говорила, но приедет какой-то хилый нытик. И? А с чего вы решили, кто вам приедет? Ну а кто еще приедет? Кто к вам приезжает? Ну а кто еще приедет-то? Нормальный мужик разве или баба пойдут на такую работенку? Значит, какой-то чмошник приедет. Конструктивный диалог для дитя. А вы знаете, что такое конструктивный диалог? Явно не так, как ведете вы сейчас. Нет, подождите. Дайте мне определение конструктивного диалога. Что это в вашем понимании? Я не обязана вам давать. Нет, подождите, вы меня просите вести конструктивный диалог, и я вас уточняю, что в вашем понимании конструктивный диалог. Вы сейчас оскорбляете сотрудников банка. И что? Вы считаете это конструктивно? Да. А вы считаете это неконструктивно? Докажите мне это. Я не обязана вам это доказывать. Но я вам тоже вообще ничего не обязана. Елена Александровна, требования банка я вам озвучила сегодня-завтра. Вы обязаны долг оплатить. Если данная оплата не поступает, банк вправе произвести передачу договора юридического подразделения на расторжение кредитного договора. Перед. Выставлен требование на оплату всей задолженности единовременно, согласно 811 статье Гражданского кодекса. Вы хотите возвращать всю сумму долга единовременно? Я ничего не буду возвращать. Вы перетопчетесь. На основании 310 статьи Гражданского кодекса у вас нет права, к сожалению, в одностороннем порядке отказываться от внесения оплаты. Докажите мне это в суде, а не по телефону. Звучите, у меня нет такого права. Почему я вам должна доказывать? Да, вы вообще можете не разговаривать даже со мной. Просто вы, если балаболите впустую, то вы тогда ибо продолжаете балаболить. Если вы хотите на законодательном уровне решать вопрос, идите в суд и доказывайте. Елена Александровна, я не должна вам доказывать законодательство. А, ну вы выбираете балаболить впустую. Окей, продолжайте. Вы к конструктивному диалогу готовы? Вы не знаете, что такое конструктивный диалог. Я вам уже объяснила, что такое конструктивный диалог. Нет, вы не объяснили. Вы спросили, вы считаете это допустимым, вы просто сами не знаете, что такое конструктивный диалог. У вас в скрипте написали, и вы поэтому используете это словосочетание. Но, к сожалению, мозгов для того, чтобы понять, что такое... Зачем вы меня перебиваете? Я вам не разрешала. Мозгов понять, что такое конструктивный диалог, у вас нет. Поэтому вы бездумно используете понятие. Вот и все. Вот если вам необходимо определение неконструктивного диалога, пожалуйста, вы можете самостоятельно изучить. Да, конечно же, бестолочь, без вашего участия я все это сделаю. Спасибо, что вы меня опять перебиваете. Пожалуйста, так будет каждый раз, когда мне будут звонить бестолочи. Елена Александровна, информацию по отказу я от вас фиксирую. Наконец-то. По записи телефонного разговора, коммуникация, вам будет поступать до полной оплаты долга. Такие же дебилки будут звонить? Или кто-то поумнее? Добрый день. Говорите. Алло, меня слышите? Это компания МФК, СМС-финанс, разговор записывается. Марина Николаевна, это вы? Да. Марина Михайловна Воробьева, судебный отдел. У вас просроченная задолженность по договору займа в компании СМС-финанс, Марина Николаевна. 14 909 рублей сумма задолженности. Вам необходимо заем продлить, либо закрыть полностью. Когда вы оплату произведете? Никогда. На каком основании отказались от оплаты? Не хочу, не плачу. Не хотите? Угу. А зачем чужие деньги тогда брали, раз возвращать не хотите? А это вас не касается. Касается. Если бы вы взяли деньги у соседки, меня бы это не касалось. Ну, я же не у вас взяла деньги. Лично. Понятно, Марина Николаевна. Да я бы вам не дала деньги. 14 тысяч. Да, я бы у вас и не пошла бы брать. Сумма у вас увеличивается. Откуда у вас деньги-то? Вы будете оплачивать... Не буду. Марина Николаевна, не агрессируйте. Я спокойно, это вы голос повышаете. Я спокойно совершенно. Я голос повышаю? Конечно. Вы пытаетесь меня оскорбить, Марина Николаевна. Для чего вы это делаете? Да где же? Я-то вам что-то сделала. Когда же? Я вас оскорбляла. Что я вам оскорбительного сказала? Со мной долг у вас 9000 рублей. Понятно, не отвечать на вопросы, гнуть свою линию, болтать ерунду, напор, агрессия, психоз, следующая ваша ступенька развития. Понятно? По адресу регистрации. Воображаемые друзья приедут. А лепреконы будут? А единороги приедут? Пока. Да. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Меня зовут Дарья. Звонок поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Ирина Анатольевна. Алло. Говорите. Звонит с целью помочь в решении вашего вопроса с задолженностью. Я разве просила вашей помощи? Ирина Анатольевна, мы видим, что у вас возникли сложности. Я задала какой вопрос? Разве я просила вашей помощи? Ирина Анатольевна. Какой вопрос я задала? То есть вы не нуждаетесь в помощи банка? Совершенно верно. Угу. Почему же вы тогда оплаты не производите? А зачем мне это нужно? То есть вы отказываетесь погашать задолженность? Вы отказываетесь отвечать на вопросы, да? У вас есть кредитные обязательства перед банком, которые вы не исполняете. А у вас есть должностная инструкция, видимо, которой вы слепо следуете, но не включаете здравый смысл. Что, по-вашему, я вам сейчас сказала по должностной инструкции? Ну, вы сейчас не отвечаете ни на один мой вопрос. Единственное, что вы делаете, это перефразируете мои ответы, додумывая их. Но гораздо проще и гораздо эффективнее. Разговор бы наш прошел эффективнее, если бы вы отвечали четко на поставленные вопросы. Я вам могу ответить на любой вопрос по условиям программы, если вас интересует. По условиям программы. А мне нет вопроса по условию программы. Поэтому наш разговор с вами невозможен, если вы компетентны исключительно в формате условий программы. Хорошо. Что вас не устраивает? Почему вы оплату не производите? Нет, подождите. Вы компетентны в условиях программы. Относительно условий программы у меня нет вам никаких вопросов. Вы готовы тихо, не надо визжать мне тут в трубку. У вас и так не очень приятный голос, и когда визжите, вдвойне. Вы конструктивно готовы продолжать беседу? Вы знаете, что такое конструктивная беседа? Программы? Я знаю. И что это, по-вашему? Ну, вы сейчас на данный момент так не можете общаться. Вы как? Так вы мне поясните, как, и я буду общаться конструктивно, может быть. Я вам звоню обсудить условия программы. Если вы так мне не интересна никакая программа. Я не вижу смысла продолжать. Ну, все, пока. Пока-пока. Пока-пока. Банк вправе продолжить действия по взысканию задолженности. Такие же нелепые, как вы сейчас осуществляете. Что, по-вашему, означает слово «нелепые»? Ой, какая хорошая попытка. Поясните, того, что вы мне не пояснили, что такое конструктивный диалог. Я тоже не буду вам не пояснять какой-то смысл своих каких-то выражений. Вы тоже много чего не пояснили. Мы разговариваем с вами уже 5 минут. Я не обязана ничего пояснять. Вы ни на один вопрос мне не ответили. Конечно же, конечно нет. Много чести вам на вопрос. Ирина Анатольевна, мы звоним вам помочь. Если вам не нужна помощь. Вы и ваши блохи? Кто мы? Ирина Анатольевна. У вас раздвоение личности? Вы мне звоните в единственном лице сейчас, а не во множественном. Ирина Анатольевна, я вам звоню от лица банка. Но в единственном же лице вы мне звоните. Я вам звоню от лица банка. И тем не менее в единственном лице. Вы сейчас будете обсуждать правила русской речи. А что делать? И докапываться до каждого моего слова. Ох, вас накажут, наверное, за это слово. Когда будут слушать разговоры, поймут, что, насколько вы некомпетентны. Отшлепаю вот вас сначала, буду потом вы штраф вам влепят за неконструктивный диалог и за выражение, которое вы употребляете в разговорах с клиентами. И вот, собственно говоря, так и закончится ваша счастливая работа в банке Тинькофф. Не планирует общаться. Не планирует, да? Да я планировала, просто поняла, что с деревом разговаривать смысла никакого нет. Ну, у вас, наверное, какие-то действительно трудности, вы можете высказаться, ага. Если вам от этого легче станет. Да зачем? Нет, вы некомпетентны в этом вопросе. Ну, а при чем тут компетентность, если вы просто компетентность. Высказываете? Сложное слово, да? Давайте еще раз повторим его. Компетентность. Просто компетентность. Продолжайте. Что продолжать мне? Я говорю, повторяйте. Мы будем с вами учить слово. Давайте, повторяйте. Продолжайте, я вас слушаю. Да что мне продолжать-то? Что продолжать? Я вас слушаю. Вас а что продолжать-то? Ну, вы там учить кого-то собирались. Так я уже учу. Давайте, повторяйте. Запомнили, как слово звучит? Вы сейчас вот этот цирк устраиваете от того, что вам нечего сказать? Ну, повесьте трубку, раз нечего сказать. Но это вам, наверное, нечего сказать. Мне вам нечего сказать. Абсолютно нечего. Вы бесполезны. Смысл с вами о чем-то разговаривать. То есть вы не готовы обсуждать условия программы? Да я не хочу обсуждать с деревом какие-то условия какой-то программы. Прекратите позориться, повесьте трубку и больше, пока не выучите русский язык, сюда не звоните. Ну, позоритесь здесь вы. Да, в чем же? Это не я выгляжу сейчас как идиотка, которая не знает, как правильно слова произносятся. Абсолютно нет. Это вы оплату не производите более 4 месяцев. Да и что? Месяцев. Да и что? Мне жить это не мешает. А вы дай денег. И лесом ходите. Вы понимаете, что банк вправе будет обратиться в суд? Да вообще плевать. С требованием взыскания всей суммы долга. Плевать. То есть вы понимаете это, да? Да вперед. Счастливого пути. Вы отказываетесь от платежа? Да. Хорошо. Я вам фиксирую отказ от платежа. Ну все. Действия банка направлены зубками поскрипела на и отправилась в освояси. Вам всего доброго. Вы учите русский язык, перезвоните. Пока. Ну, трубочку надо повесить, я не вешаю первой. Тут вам тоже не зачтется.